спросите, что такое грех? И мусульмане скажут, убийство – грех, разврат – грех, воровство – грех. У них за воровство руки отрубают и на базар вешают. Придите к какому-нибудь индусу, спросите, что такое грех? Он скажет, убийство – грех, разврат – грех, воровство – грех. Эти законы вложены в людей. Апостол Павел пишет, язычники, не имея закона, по природе законное дело, тем самым обнаруживают, что закон написан в их сердцах, о чем свидетельствуют совести и мысли их. То есть это естественные законы. Бог вложил их во всех людей, нравственная часть деколога. И когда Бог подтвердил эти законы и установил божественные принципы, первая скрижаль, она регулирует взаимоотношения человека с Богом, а вторая скрижаль регулирует взаимоотношения между человеком и человеком, и эти законы называются 10 заповедей или деколог, десятисловие Моисея. С Божьей помощью мы с вами будем продолжать изучение книги Исход. Все последующие заповеди, они являются комментарием к этим 10 заповедям. Кстати, есть только 10 грехов. Запомните, есть только 10 грехов. Все остальное – это их разновидности. Поэтому очень важно знать 10 основных заповедей, чтобы понять, как малые заповеди, куда они укладываются, в какую заповедь из десятисловия, разновидностью чего они являются. Итак, сегодня мы приступили с вами к изучению закона Божия. Мы оканчиваем чтение 20 главы на 19 стихе. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы продолжим чтение 20 главы. С 20 стиха по 26 стих и далее. Помолимся, братья и сестры.